вернулся к дому, обошел его. К своему немалому удивлению не обнаружил никакого подъезда к нему. Дом просто стоял посреди деревьев, и нигде не было никакого транспорта. Возник резонный вопрос: на чем же нас тогда сюда привезли, а за ним следующий: на чем нам отсюда выбираться? Меня, конечно, порадовало, что никого, кроме нас и Левашова, не оказалось ни в доме, ни за его пределами, но надо было как-то выбираться отсюда, и желательно поскорее. Я понимал, что нас ищет как Зотов и его люди, так неизвестный эльф со своими помощниками, и в любой момент может найти. Я еще раз обошел дом, в этот раз по большому кругу, но и в этот раз ничего не обнаружил, ни транспорта, ни подъезда для него. Мелькнула нехорошая мысль: а не на острове ли мы находимся? Отправился к берегу, немного пройдя вдоль него, наткнулся на небольшой деревянный пирс. Неподалеку от него в кустах обнаружил лодку, обычную, деревянную, на веслах. Теперь я уже был почти уверен, что мы на острове. Само по себе это было не страшно, учитывая, что я нашел лодку. С ней перебраться с острова на большую землю было не так уж и трудно. Вряд ли Левашов увез меня на Ладогу, скорее всего, это был Ильмень или вообще какое-нибудь маленькое озеро. Смущало другое, как добираться потом. Покидая дом, я очень надеялся, что снаружи найду машину, на которой Левашов нас привез. Но теперь задача усложнялась. Машина явно была. Обшарив карманы куртки, я нашел ключи от нее. Но где искать эту машину, я не представлял. Значит, надо было пытать молодого графа. Но как же мне не хотелось этим заниматься. Размышляя о наших перспективах, я простоял на берегу озера минут 5. Зрение немного адаптировалось к темноте, и я смог разглядеть противоположный берег. До него было метров 500-700, точнее определить было сложно. Это расстояние на лодке можно было преодолеть минут за 10. Главное, чтобы это был берег большой земли, а не другого острова, но это мы могли узнать, лишь перебравшись туда. Можно было притащить лодку и сплавать на разведку, но совсем уж надолго оставлять Арину с Левашевым не хотелось, и я направился в дом. Спустившись в подвал, обнаружил улыбающуюся княжну, которая крутила на кончике указательного пальца правой руки небольшой огненный шар. «Отпустила?» – спросил я. «Вернулась магия?» «Ага», – ответила девушка. «А как наш друг? Не приходил в себя?» «Приходил, но я его щелкнула по лбу небольшим фаербольчиком, и он опять отрубился. Я сконцентрировался и попробовал тоже вызвать пламя у себя на ладони, но ничего не вышло. А меня пока не отпустило», – сказал я. «Но хорошо, что к тебе хотя бы магия вернулась. Нам, возможно, придется его пытать». Я рассказал Арине обо всем, что увидел, и, немного посовещавшись, мы решили, что все же для начала мне стоит самому отправиться на противоположный берег и разведать там обстановку. И уже по итогам этой разведки думать, что делать дальше. Как и предполагал, я догреб до нужного мне берега минут за 10. А вот там меня ждал сюрприз. Берег был заболоченный, с густыми зарослями камыша, и было совершенно не похоже, что к острову Левашов отплывал отсюда. Я отгреб от берега и посмотрел по сторонам, пытаясь понять, где заканчиваются камыши, но было слишком темно, и выяснить это не представлялось возможным. Пришлось налечь на весла и поплыть вдоль берега. Сначала я двинул вправо, приметив на берегу сломанное дерево, как ориентир. Минут 10 картина на моем пути не менялась. Росли все те же камыши, и не попадалось ни одного помоста или пирса, чтобы можно было нормально причалить. А потом и вовсе пологий берег превратился в обрывистый. Я развернул лодку и погреб обратно. Проплыл мимо сломанного дерева и после этого продолжал грести еще минут 20, пока камыши не стали редеть и кое-где не начал проступать глинистый берег. Через некоторое время берег стал каменисто-песчаным, и я решил, что можно уже на него выбираться, и выбрался бы, не заметив вдали какую-то конструкцию. Я поднажал на весла и через 3 минуты доплыл до деревянного рыбачьего помоста. Привязав к одной из свай лодку, я взобрался на помост и сошел на берег. Прислушался, но, кроме стрекотания цикад и кваканья лягушки, ничего не услышал. От помоста отходила небольшая тропинка, ведущая от озера неизвестно куда. По ней я и пошел. Минут через 10 она привела меня к проселочной дороге. Эта дорога уходила от озера чуть ли не под прямым углом и, скорее всего, вела к ближайшей трассе. Однако к трассе я не пошел, а решил вернуться к озеру, но уже по дороге. Через 5 минут дорога уперлась в огромную поваленную сосну. Я присел на дерево и призадумался. Шансов найти машину ночью в лесу было не то что немного, их вообще не было. Когда я садился в лодку, то, конечно же, не надеялся, что, переплыв на противоположный берег, сразу уткнусь в машину, но и что все окажется настолько сложно, я не думал. А в сложившейся ситуации поиски машины грозили превратиться в пустую трату времени. Наилучшим выходом мне казалось вернуться в дом, вколоть Левашову содержимое непонятной капсулы, надеясь, что там снотворное, связать его максимально крепко, может, даже еще одну дозу серебра вколоть и, оставив его в подвале, попытаться выйти с Ариной к ближайшему населенному пункту и попросить там помощи или хотя бы телефона. Конечно, очень хотелось забрать такого ценного свидетеля с собой, но это было просто невозможно. Я встал с дерева и направился к лодке. По дороге засунул руку в карман куртки и достал ключи от машины. Судя по брелоку от очень дорогой сигнализации, машина тоже была непростая. Вздохнув, я положил ключи назад, и тут мне в голову пришла мысль, от которой у меня аж перехватило дыхание. Я снова достал ключи и внимательно рассмотрел брелок. Мое предположение оказалось верным, сигнализация была активирована, на это недвусмысленно указывала иконка на брелоке. Я поднял руку вверх и нажал на кнопку отключения сигнализации. Ничего не произошло. Тогда я быстро вернулся к упавшей сосне и нажал на кнопку там. Опять ничего, но я на этом не остановился, а пошел по дороге в сторону предполагаемой трассы и каждые 5 секунд нажимал на кнопку брелока. Прошел то место, где тропинка вывела меня на дорогу, и примерно в 200 метрах от него после очередного нажатия кнопки, брелок в моей руке завибрировал, и появилась иконка отключенной сигнализации. Я радостно выдохнул, очень внимательно прислушался и нажал на кнопку еще раз. Где-то далеко справа от меня послышался едва уловимый характерный писк, и я направился в ту сторону, постоянно нажимая на кнопку. Через 5 минут я уже стоял перед большим внедорожником, полностью заваленным еловыми ветками. Быстро проверил салонный багажник на предмет какого-нибудь оружия, но ничего стоящего не нашел. В багажнике лежали лишь ненадутая резиновая лодка, лопата и 2 упаковки бутилированной питьевой воды. Последняя находка меня обрадовала, так как пить хотелось сильно, и я собирался уже на обратной дороге напиться из озера. Осушив залпом литровую бутылку, я взял с собой еще одну для Арины и побежал к лодке. Вернувшись в дом на острове, я попросил Арину вколоть нашему пленнику снотворное и еще одну дозу серебра на всякий случай. Все остальные ампулы и несколько шприцев распихал по карманам куртки. Затем я вытащил Левашова из подвала, что оказалось не так уж и просто, донес до пирса и погрузил в лодку. Дождался, когда к нам присоединится княжна, и налег на весла. Когда мы причалили к рыбачьему помосту, и я вытащил на него Левашова, то призадумался, как поступить дальше. Вариантов было 2. Тащить молодого графа к машине, которая стояла довольно далеко, или подогнать внедорожник как можно ближе к помосту. Разумнее было лишний раз не раскатывать по лесу. Но пленник весил немало, а силы ко мне пока еще не вернулись в прежнем объеме. Я Левашова от дома до лодки еле дотащил. «Арина», — обратился я к княжне, — «можешь на меня какое-нибудь заклятие наложить, чтобы этого кабана было легче тащить?» Девушка улыбнулась, подошла к бывшему жениху, сделала над ним несколько движений руками, и вокруг связанного маньяка появилась едва заметная светящаяся белая аура. Он воспарил над землей на высоте нескольких сантиметров, после чего Арина взялась за одну из веревок, которыми был связан Левашов, без труда подняла нашего пленника, словно чемодан, и спросила: «Куда идти? А ты не могла так сделать, когда я его 10 минут из подвала по деревянной лестнице тащил и 3 раза ронял?» Возмутился я. «Ты не просил, и мне понравилось, как ты его роняешь», — спокойно ответила княжна. «Так куда идти? За мной», — сказал я и отправился к машине. Мы дошли до внедорожника, погрузили пленника в багажник и прикрыли его резиновой лодкой. Лопату я на всякий случай перекинул в салон. «Нам невероятно повезло, что ты нашел машину», — сказала Арина, аккуратно расправляя лодку поверх Левашова. «Нам повезло, что этот псих оставил ее на сигнализации», — ответил я. «В том, что она стояла неподалеку от единственного удобного места для спуска лодки на воду, никакого везения нет. Это логично. Но без сигналки я бы ее не заметил ночью в лесу, даже если бы в метре от нее проходил». «Тоже верно», — согласилась княжна. «А ты водить умеешь? Если нет, я могу сесть за руль. В принципе, умею, но опыта мало. Поэтому, веди ты». Я отдал Арине ключи и хотел уже идти садиться на переднее пассажирское сиденье, но девушка неожиданно схватила меня за руку и заставила остановиться. Она посмотрела мне в глаза и, как мне показалось, немного смущаясь, сказала: «Спасибо тебе за то, что в очередной раз спас меня, нас», — поправил я княжну. «И если бы ты его не отвлекла ценой двух пальцев, я бы не смог ничего сделать». «Хорошо, нас», — согласилась Арина, — «но все равно спасибо». Княжна обняла меня, но совсем не так, как до этого в подвале, а по-другому, крепко, но быстро, как обнимают друзей или родственников. А когда выпустила меня из объятий, добавила: «И извини за тот поцелуй, ну и вообще за все, что я там говорила и делала. Очень уж хотелось сделать ему больно. Мне кажется, никакие слова не доставят такой боли, как отпиливание четырех пальцев. Тебе кажется, Олег, псих». Когда я закончила отпиливать ему пальцы, он рассмеялся. А вот наш поцелуй еще долго будет торчать в его сердце огромной раскаленной иглой. Он его никогда не забудет. Мы сели в машину, но Арина не спешила запускать двигатель. Она подправила под себя зеркало и спросила: «Куда поедем? В Новгород или до ближайшего крупного города?» «Хотелось бы в Новгород, сразу к твоему отцу», — ответил я. «Но мы не знаем, где мы находимся и сколько туда ехать. Эту машину явно сейчас ищут. Включай навигатор, сначала посмотрим, где мы, а потом решим». Княжна завела двигатель, включила навигатор, и он показал нам, что мы находимся на северном берегу небольшого озера Ситное, что южнее Ильменя. С учетом не очень качественных проселочных дорог, по которым нам следовало добираться до ближайшей крупной трассы, время в пути до столицы навигатор определял в 1 час 52 минуты. А вот до Старой Руссы, что находилось на юго-западе от нас, езды было ровно полчаса. Мы подумали, немного посовещались и решили не рисковать. Шансов, что нас засекут и перехватят, если мы отправимся в столицу, было намного больше, чем, если мы выдвинемся в небольшой провинциальный город. Ехать мы решили сразу к главному городскому управлению полиции, чтобы там попросить помощи. Лучше было бы, конечно, в городское отделение КФБ, но в Старой Руссе такого не оказалось. Арина быстро построила маршрут, и мы тронулись в путь. Когда выехали на трассу, на востоке начали появляться первые отблески зари. Машин ни по пути, ни навстречу не попадалось, и Арина разогнала внедорожник чуть ли не до его предельной скорости. Мне стало немного неуютно, а совсем я занервничал, когда княжна сказала: «Давай о чем-нибудь поговорим, а то я засыпаю». «Давай», — быстро согласился я. «А о чем?» «Да о чем угодно. Как думаешь, что теперь будет с Олегом?» «Думаю, ничего хорошего. Он убил несколько человек и участвовал в организации нападения на машину и похищении. Судить его будут. Могут, кончено, признать невменяемым, но все равно это его не спасет. Наворотил он немало. Думаю, признают невменяемым», — сказала княжна. «Он раньше таким не был. Конечно, и раньше вытворял разное, но сейчас он просто псих». «Псих, не то слово. Маньяк он. Кстати, а почему ты постоянно его донимала тем, что он плох в постели? Неужели все так ужасно?» Арина громко рассмеялась и ответила: «Судя по тому, как он на это реагирует, наверное, да. Я с ним не спала, поэтому точно сказать не могу. Но я даже не смог сразу сформулировать мысль, настолько меня удивил ответ. Я думал, что...» Тут я понял, что перехожу уже все рамки приличия и поспешил закрыть эту тему. «Куда-то я не туда полез, извини». «Ничего страшного», — княжна снова рассмеялась и пояснила. «Он мне сразу был неприятен, но против помолвки ничего не поделаешь. Единственное, что я могла, это сказать ему, что до свадьбы никак и надеяться, что по какой-либо причине эта свадьба в итоге не состоится. Но я знала, он всем своим друзьям рассказывает, какой он герой-любовник и что я от него без ума. Я не лишала его этой маленькой радости, все же мы были помолвлены, и рано или поздно это могло произойти. Ну а чего он тогда так разозлился, если между вами ничего не было?» Еще сильнее удивился я. «Видимо, он так свыкся со своими фантазиями, что уже поверил в них», — ответила Арина. «Но, главное, он поверил, что у меня с тобой что-то было. Для психа этого более чем достаточно, чтобы взбеситься. А он точно тронулся умом. Я в этом уверена». «Это да», — согласился я, — «тронулся. Я это понял, когда он убил охрану и похитил нас. Точно сумасшедшим надо быть, чтобы такое сделать. Он этим себе приговор подписал. Можешь мне поверить, я знаю, как эльфы обращаются с предателями. Если мы Левашова отдадим твоему отцу, то этим мы придурку еще одолжение сделаем. Судя по тому, что Арина промолчала, я сделал вывод, что она мне поверила. Мы как раз подъехали к старой Руссе, и княжна сконцентрировалась на дороге. А я неожиданно для себя озадачился вопросом, не обманула ли меня Арина, рассказывая, что она не спала с Левашовым. Сначала я подумал, что все в ее словах логично и правильно. Затем мне это все показалось странным. А потом я подумал, что это вообще не мое дело. Пока я размышлял о личной жизни княжны, мы доехали до городского управления полиции, расположенного в тихом районе недалеко от центра в отдельно стоящем двухэтажном здании. Арина запарковала машину прямо перед массивным шлагбаумом, перекрывающим въезд во внутренний двор. Мы покинули салон и направились прямиком в дежурную часть. Из будки возле шлагбаума выскочил полицейский и стал нам что-то кричать, но мы не обращали на него внимания. Зайдя в помещение, мы подошли к дежурному, и княжна сразу же вывалила на него информацию. «Я Арина Зотова. Вчера в Великом Новгороде меня и моего друга Романа Андреева похитили неизвестные. Вы должны об этом знать. Нам удалось сбежать. Нам нужна ваша защита, и мне нужен телефон, чтобы позвонить отцу, князю Зотову». Оперативный дежурный капитан Савушкин представился полицейский и добавил: «Мы в курсе вчерашнего происшествия в столице. У нас даже ориентировка есть по нему». «Подождите, некогда ждать», — возразила княжна. «Дайте мне телефон, мне нужно позвонить отцу, а мне нужно посмотреть на вчерашнюю ориентировку и на фотографии в ней», — невозмутимо ответил Савушкин. К этому времени к нам подошли еще несколько полицейских и с интересом наблюдали за развитием событий. Капитан нашел-таки оперативку, сверил фотографии в ней с нашими лицами и сообщил коллегам: «Это те двое, которых вчера похитили в столице. Говорят, что смогли сбежать». После этого Савушкин протянул Арине свой телефон и сказал: «Звоните, а потом будем оформляться». Княжна схватила телефон и начала набирать номер отца. Тем временем к нам подошла молодая женщина, посмотрела на перевязанную руку Арины и спросила: «Как вы себя чувствуете? Вы не ранены?» Зотова отмахнулась: «Нет, все нормально, там ничего страшного», — сказал я. «Может, хотите горячего чая или кофе?» — поинтересовалась женщина. «От кофе не откажемся», — сказал я, а ожидавшая ответа отца, Арина кивком подтвердила, что поддерживает мой выбор. Гостеприимная сотрудница дежурной части ушла делать кофе, а в трубке раздался жесткий металлический голос Зотова: «Кто это?» Разбуженный на рассвете князь, если он, конечно, вообще спал, увидев звонок с незнакомого номера, явно решил, что ему звонят похитители дочери. «Это я, папа», — ответила княжна. «Не переживай, со мной все хорошо. Арина, ты где?» — спросил Зотов, немного растерявшись, но быстро взял себя в руки, вернул голосу суровые нотки и добавил: «Дай трубку своим похитителям». В помещении было тихо, динамик у телефона был мощный, а князь говорил громко, поэтому все его слова мне было очень хорошо слышно. «Нет никаких похитителей, мы сбежали. Мы сейчас в Старой Руссе в дежурной части городского управления полиции». «Имя оперативного дежурного?» «Имя не знаю», — растерялась княжна. «Капитан Савушкин, я скоро буду, дай ему телефон». Арина протянула аппарат капитану, который стоял рядом и слушал разговор. Он быстро схватил телефон, прижал к уху и сказал: «Оперативный дежурный капитан Савушкин». «Капитан, с вами говорит князь Зотов. Думаю, не стоит объяснять, кто я такой. У вас сейчас моя дочь. Сделайте все, что только возможно, чтобы с ней ничего не случилось. Я уже выезжаю за ней». Зотов сбросил звонок, а Савушкин, натужно улыбнувшись, заявил: «Вы тогда кофе попейте, и будем оформляться». «Мы машину у шлагбаума оставили», — сказал я. «Ее бы внутрь загнать». «Мальцев, загони машину во двор и осмотри ее», — приказал дежурный одному из своих коллег и обратился ко мне. «Ключи давайте». Мне не понравилась идея осмотра машины. Мы с Ариной явно не представляли такой ценности, как лежавший в багажнике Левашов, и опасности особой ни для кого не представляли. И если кто-то из услышавших разговор Арины с дежурным и отцом прямо сейчас проболтается о нашем нахождении в дежурной части, но не так велик шанс, что нас приедет отбивать тот самый эльф с помощниками. А вот за нашим пленником, который явно многое знал, могли и приехать. «К машине нельзя подходить, никому кроме нас. На ней заклятие», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Ну и что теперь с этим заклятием делать?» — спросил Савушкин. «Ничего», — ответил я. «Князь Зотов приедет, снимет. Нам нужно проверить машину на предмет взрывчатых веществ, сказал капитан. «Их там нет, я не обязан вам верить, я должен убедиться, господин капитан», мрачно и громко произнесла Арина, решившая подключиться к разговору. «Я, княжна Арина Федоровна Зотова, дочь князя Федора Сергеевича Зотова, даю вам слово и клянусь честью моего рода, что в этой машине мы не видели никаких взрывчатых веществ, и мы сами сейчас ее еще раз осмотрим, чтобы лишний раз в этом убедиться. Ну, если вы не видели ничего опасного, то и я не вижу причин не доверять вашему слову, княжна», — ответил дежурный, решивший, что со столичной аристократией лучше не ссориться. «И думаю, нет смысла ее еще раз осматривать. Просто если не затруднит, поставьте ее в угол двора, подальше от здания». «Конечно», — ответил я, взял у Арины ключи и отправился перегонять машину. Возился я минут 10, все же опыт вождения у меня был скудный, двор небольшой, а внедорожник огромный. Когда я вернулся, Арина уже выпила кофе, а моя кружка ожидала меня на столе. Я взял ее, поднес к губам, с наслаждением сделал небольшой глоток и почувствовал, как тепло уходит вниз по пищеводу. Я не спеша наслаждался кофе и представлял, как было бы здорово дополнить его каким-нибудь бутербродом. И сразу же в животе заурчало от голода. И тут же я заметил, как насторожилась и прислушалась Арина, и явно не к урчанию моего живота. Тогда я тоже напряг слух, и до меня донесся едва различимый вой сирены. Но он становился все громче и громче, и уже через 30 секунд казалось, что сирены воют прямо за забором. Тут же в дежурную часть вбежал полицейский из будки возле шлагбаума и закричал. Там несколько броневиков без опознавательных знаков окружили управление. Савушкин тут же нажал тревожную кнопку и отдал приказ держать оборону. Все, кто находился в дежурной части, забегали, а капитан выскочил из-за стола со связкой ключей в руках и крикнул нам с Ариной: «Идите за мной». После этого оперативный дежурный побежал к лестнице, ведущей на второй этаж, и стал подниматься по ней. Мы с Ариной отправились за ним. Когда мы поднялись, я подошел к окну в конце коридора. Посмотрев в него, увидел, как из стоящего за забором броневика выскакивают несколько бойцов в униформе без опознавательных знаков и выстраиваются в кольцо вокруг здания городского управления полиции. «Все-таки выследили», – пробурчал я себе под нос и от злости и бессилия ударил кулаком по стене так, что в кровь сбил костяшки пальцев. Савушкин пытался открыть один из кабинетов, но от волнения перепутал ключи, и у него ничего не получалось. Я смотрел, как за забором заканчивают выстраивать оцепление, поражался наглости эльфов, масштабу их операции и скорости, с которой они приехали. С момента звонка княжны отцу прошло чуть больше 20 минут. Сзади тихо подошла Арина, обняла меня за плечи и сказала: «Никогда не доверяла полиции». Я не успел ей что-либо ответить, так как на улице за забором кто-то включил громкоговоритель и объявил: «Внимание! Призываю всех сохранять спокойствие». Выдержав небольшую паузу, незнакомец добавил: «У нас есть информация, что в этом здании находятся двое молодых людей, которые входят в сферу наших интересов». Глава 7. «Гады!» – прошипела княжна, глядя через мое плечо на выстроенное оцепление, и тут же заорала мне почти в ухо: «Савушкин, дайте мне телефон». Я невольно дернулся, а капитан бросился к нам, протягивая Арине аппарат. «Наша задача – блокировать это здание и обеспечить его охрану до поступления дополнительных распоряжений», – донеслось тем временем с улицы. «Рекомендуем всем оставаться на своих местах и никому не покидать здание». Княжна схватила телефон, и в ту же секунду раздался звонок. Увидев на экране номер отца, девушка приняла вызов. «Капитан», – донеслось из трубки. «Это я, папа», – ответила княжна. «Передай капитану трубку. Срочно». Арина проигнорировала указание отца и чуть ли не закричала в трубку: «Нас окружили какие-то вооруженные люди. Они говорят, что мы с Ромой в сфере их интересов. Что нам делать?» «Быстрые они, однако», — ответил князь, нисколько не смутившись. «Собственно, я по этому поводу и звоню. К вам отправили спецгруппу КФБ, которая занималась вашими поисками и как раз находилась неподалеку. Они обеспечат вашу защиту до нашего прибытия. Передай это капитану тогда уже сама, а мы едем. В течение часа будем». С кем именно он едет, Зотов не уточнил. Он сбросил звонок, а Арина посмотрела на Савушкина и сказала: «Папа просил передать». «Я все слышал», — перебил ее капитан, забрал телефон и побежал вниз. Мы с Ариной снова посмотрели в окно и обратили внимание, что бойцы в оцеплении заняли позицию спиной к зданию. И еще я заметил, что каждый пятый не имел при себе оружия. Скорее всего, это были одаренные. При такой охране можно было наконец-то успокоиться, попросить еще кофе и спокойно ждать князя. Примерно через час к зданию на большой скорости подъехали два представительских автомобиля в сопровождении кортежа из четырех огромных внедорожников. Они остановились перед шлагбаумом, дождались, пока его откроют, и проехали во двор. Из автомобилей сразу же вышли несколько человек, в числе которых я узнал Зотова, Милютина и Елизара Тимофеевича. Князь с лекарем направились в здание, а глава столичного КФБ к человеку в странной униформе, ожидавшему его у шлагбаума. Мы с Ариной стояли на первом этаже у входа. Как только Зотов вошел в помещение, он первым делом обнял дочь, затем крепко пожал мне руку и сказал: «Мужчина, было приятно это слышать». Князь оставил нас и подошел к Савушкину. Представился капитану, поблагодарил его за заботу о нас и отвел в сторону для беседы с глазу на глаз. А нами занялся Елизар Тимофеевич. Лекарь быстро нас осмотрел, сказал, что не видит ничего такого, что требует срочного его вмешательства. Те же пальцы княжне он решил восстанавливать уже в имении Зотовых. Пока Федор Сергеевич общался с Савушкиным, а Елизар Тимофеевич со мной и Ариной, Милютин закончил все дела на улице и тоже вошел в дежурную часть. Первым делом он подошел к нам с княжной и сказал: «Рассказывайте». «Долго придется рассказывать, ваше сиятельство», — ответил я. «Иван Иванович», — поправил меня Милютин, — «или господин генерал-лейтенант, я сейчас, можно сказать, при исполнении, а на службе у нас чины не приняты. Так что с вами произошло после похищения, объяснять действительно долго, Иван Иванович», — ответил я. «Давайте мы лучше вам кое-что покажем для начала». «Да», — подключилась к разговору Арина, — «мы не с пустыми руками приехали. У нас есть для вас подарок, но он в машине». В этот момент к нам подошел Зотов, от переизбытка эмоций он еще раз обнял дочь, после чего спросил: «Рассказывайте Ивану Ивановичу, как сбежали. Мне тогда уже тоже расскажите». «Ничего не рассказывают, но обещают подарок», — пояснил Милютин. Зотов удивленно посмотрел сначала на Арину, затем на меня, а я сказал: «Давайте пройдем к машине». Мы вчетвером отправились к внедорожнику. Когда подошли к нему, я открыл багажник и откинул надувную лодку, прикрывавшую Левашова. Ни Зотов, ни Милютин не смогли сохранить на своих лицах невозмутимое выражение, оба в изумлении уставились на нашего пленника. «Мы не стали его всем показывать», — сказал я. «Подумали, вдруг имеет смысл сохранить в тайне, что мы его задержали». «Правильно сделали», — похвалил меня глава столичного КФБ и добавил: «Действительно, необычный подарок. Мы решили его целиком подарить», — сказала Арина. «По частям долго выходило». «Что?» — удивленно спросил Зотов. «Это мы о своем, папа», — ответила княжна. Заметив, что выражение лица князя становится еще более удивленным, я поспешил все объяснить. «Он хотел Арину к вам по частям отправлять в виде подарков, но не рассчитал свои силы, а мы его сразу дарим, целиком». «Ну почти целиком», — поправила меня княжна. «Четырех пальцев не хватает». «Что ж, это действительно хороший подарок», — сказал Милютин. «Мы предполагали, что он связан с вашим похищением, и не ошиблись. Кстати, папа», — неожиданно обратилась Арина к отцу, из-за всей этой нервотрепки как-то выпало из головы. «Скажи, как Аркадий Антонович и Филипп себя чувствуют? Сильно пострадали?» Зотов нахмурился, выдержал паузу, вздохнул и сказал: «Они погибли». «Как?» — воскликнула княжна и всплеснула руками. «Во время боя при вашем похищении, но никакого боя не было. Нас накрыли колпаком, из гранатометов разбили одно окно в машине и запустили газ». «Боя не было?» — хором спросили Зотов и Милютин. «Полиция обнаружила на месте нападения на машину четверых погибших», — добавил Иван Иванович. «Не было боя», — сказал я. «Откуда еще двое взялись?» На мой вопрос никто не ответил, Милютин с Зотовым переглянулись, и глава столичного КФБ спросил: «Может, вы еще что-то важное нам скажете, что лучше знать до того, как Левашова начнем допрашивать?» «Да», — ответил я, — «вам стоит знать, что нас похитили какие-то эльфы». «Эльфы!» — снова хором воскликнули Зотов и Милютин. «По крайней мере, главным у похитителей был эльф, и как я понял, Левашова они вообще всерьез не воспринимали». «С чего ты решил, что не воспринимали?» — спросил Иван Иванович. «С того, что когда нас привезли в какой-то подвал, и Левашов начал нас мучить, эльф, который был у них главным, запретил ему трогать Арину, сказал этому психу, что он может забрать меня и хоть совсем замучить, а Карине прикасаться запретил. Сказал, что она им для чего-то нужна. А ты не нужен? Нет, они похищали Арину, а меня просто за компанию забрали. Очень интересно, сказал Милютин. А как тогда получилось, что вы с Левашовым здесь оказались, если у вас были такие серьезные похитители? Мы с княжной вкратце поведали обо всех наших приключениях от похищения до прибытия в Старую Руссу, после чего Милютин сказал, это надо переварить, но вы в любом случае герои, однозначно герои, добавил Зотов, горжусь дочкой, что не сломалась и нашла в себе силы бороться, наша порода. Ну а тебе, Роман, князь замолчал, посмотрел на меня, некоторое время подбирал слова, а затем протянул мне ладони и сказал, а тебе я и без этого был обязан, но теперь, когда ты помог моей дочери без преувеличения спасти жизнь, я и подавно твой должник, спасибо. Неожиданно Федор Сергеевич обнял меня, крепко, по-отечески. Мне стало сначала очень приятно, а потом немного грустно, когда я вспомнил, что мой отец меня уже так никогда не обнимет. Зотовы отдают долги в двойном размере, сказал князь, выпустив меня из объятий. Знай это, он уже знает, сказала Арина и, поймав вопросительный взгляд отца, пояснила. Рома видел, как я Левашову 4 пальца отрезала за то, что он мне 2 отпилил. Моя дочь, улыбнувшись, сказал князь и обнял наследницу, после чего обратился к Милютину. Так что будем дальше делать, Иван Иванович, вы везите ребят отдыхать, а я поеду в управление, буду там допрашивать наш подарочек. Сейчас время терять нельзя, его явно ищут и, думаю, довольно активно. Если за похищением действительно стоят эльфы, то они попытаются любой ценой найти и уничтожить такого свидетеля. Хорошо, что ребята Левашова никому не показали, мы его тоже спрячем. Пусть его кукловоды собьются с ног в поисках, а мы тем временем попытаемся их вычислить. Затем глава столичного КФБ обратился к нам с Ариной. А вы никому не рассказывайте подробностей. Официальная версия, вас похитили, вы сбежали. На вопросы, кто похитил, если таковые будут поступать от излишне любопытных друзей, отвечайте, что не знаете, похитители были в масках. Я думаю, вас вообще надо на какое-то время спрятать. Пусть организаторы похищения думают, что вы еще с Левашовым. Надо спрятать, спрячем, сказал Зотов. И Романа, уточнил Милютин. Думаю, ему у нас дома будет лучше, чем в вашем управлении. В этом я даже не сомневаюсь. Прячьте их пока, а там решим. Прошу прощения, я довольно бесцеремонно влез в разговор влиятельных аристократов, но речь шла обо мне, поэтому молчать я не мог. У меня есть девушка. Она сейчас места себе не находит. Можно ей как-то сообщить, что я жив? К сожалению, нет, отрезал Милютин. Но, никаких но, ставки слишком высоки. Тем более, это всего на несколько дней. Я понял, что спорить бесполезно, да и по большому счету глупо. Речь шла о поимке серьезных преступников, организовавших беспрецедентное по своему размаху и наглости похищение, которое еще и не обошлось без жертв. Разумеется, переживания Милы за меня на этом фоне были мелочью. Иван Иванович тем временем еще раз оглядел нашего пленника и спросил, а почему он в трусах, его штаны на мне, ответил я. Когда я веревки сжигал, которыми меня связали, одежда с ними сгорела. Вот у него Левашова я одолжил штаны с курткой. Милютин махнул рукой, стоявшему вдалеке, но не сводившему с нас глаз Савушкину. Тот сразу же подошел к нам. «У вас есть какие-нибудь штаны на парнишку?» — спросил Иван Иванович, указав на меня. Капитан, прищурившись, смерил меня взглядом и сказал, «Сейчас что-нибудь подберем». Савушкин ушел за штанами, а Милютин задал мне очередной вопрос. «А как вы его отключили?» «Мы ему серебро вкололи и еще что-то непонятное, наверное, снотворное», — ответил я. «Он это сам приготовил для нас. Что-то непонятное», — усмехнувшись, передразнил меня Милютин, потрогал пульс у Левашова на шее и добавил, по крайней мере, живой и, надеюсь, рано или поздно очнется. Я достал пустую ампулу с неизвестной маркировкой, протянул Ивану Ивановичу и сказал, вот это вкололи. Глава столичного КФБ взял ампулу, рассмотрел ее и спросил, когда, около 2 часов назад, нормально, еще пару часов, значит, поспит. Самое то, пока мы разговаривали, вернулся Савушкин с брюками, протянул их мне и сказал, держи, возвращать не нужно. Я поблагодарил капитана и залез в машину, чтобы там переодеться. Пока снимал левашовские штаны и надевал принесенные Савушкиным, услышал, как Зотов спрашивает Милютина. «Скажи, Иван Иванович, а что это за спецназ такой необычный? На бойцов КФБ не похожи. А это Александр Петрович приказал подключить все ресурсы, чтобы найти и спасти вашу дочь, Федор Сергеевич. Оперативно сработали. Для этого их и держат, и тренируют. Правда, нам сейчас придется у каждого сотрудника дежурной части брать расписку о неразглашении всего, что они сегодня увидели, но главное, Арина жива и находится с вами». На этом разговор между Зотовым и Милютиным прервался, так как я вылез из машины и отчитался. Я переоделся. Иван Иванович велел мне положить штаны в багажник, я сделал это, после чего Милютин обратился к Зотову. «Вы поезжайте, а мне надо дождаться главу областного управления МВД, объяснить ему, что здесь произошло. И если вы не против, то завтра, точнее, уже сегодня ближе к обеду я заеду к вам, чтобы поговорить с Ариной и Романом. Мой дом всегда открыт для вас, Иван Иванович», — ответил Зотов. «Но если по какой-то причине у вас не получится выкроить время на поездку, я могу привести ребят в управление. Благодарю, но мне не трудно приехать. Это проще, чем перевозить ребят с соблюдением всех мер предосторожности». После этого мы распрощались с Милютиным и отправились к машинам. Арина села к отцу в его роскошный представительский автомобиль, а мы с Елизаром Тимофеевичем в один из двух внедорожников сопровождения. Доехали до усадьбы Зотовых чуть больше, чем за час. Мне сразу же выделили гостевую комнату с душем и принесли поесть. Но сил ни на душ, ни на еду у меня уже не осталось. Я разделся и рухнул на кровать. И как мне показалось, уснул еще до того, как коснулся щекой подушки. Николай Константинович Седов-Белозерский уже в половине девятого утра был в своем кабинете. Он сидел за столом и, попивая кофе, просматривал на ноутбуке пришедшие за ночь на электронную почту письма. Князь с большим удовольствием попил бы кофе на террасе, но накануне вечером ему позвонил Шурин и попросил о срочной встрече, которую назначили на 9 часов. Но около 7 утра Николаю Константиновичу позвонил его собрат из русского эльфийского ордена граф Самойлов и сообщил, что им нужно срочно встретиться и поговорить по важному вопросу, не терпящему отлагательства. До 10 Самойлов ждать не мог, и князь Седов-Белозерский предложил ему приехать за полчаса до визита Шурина. Ровно в 8:30 двери кабинета открылись, и граф появился на пороге. «Рад тебя видеть, Борис Афанасьевич», — сказал князь Седов-Белозерский и встал из-за стола, чтобы пожать гостю руку. «Признаться, меня удивил столько ранний и срочный визит. Что-то случилось?» «Случилось, еще как случилось», — быстро и нервно ответил граф Самойлов. «Нехорошее случилось». Борис Афанасьевич пожал руку Николаю Константиновичу и несколько раз нервно переступил с ноги на ногу, словно собираясь с силами, чтобы сказать что-то важное и не очень приятное. Тяжело вздохнул и все же выдавил из себя несколько слов. «Я все испортил». «Что именно?» — уточнил князь. «Все. Я сорвал нашу операцию в столице. У тебя есть что-нибудь выпить? Желательно покрепче». «Покрепче?» «Утром», — удивился Николай Константинович. «Я не спал, для меня все еще вечер. В кабинете есть только коньяк и можжевеловая водка, но я могу отправить прислугу на кухню». «Не стоит, можжевеловка более чем подойдет», — ответил граф. Князь Седов-Белозерский подошел к бару, достал из него стопку и бутылку с можжевеловой водкой, наполнил стопку, поднес ее гостю и сказал: «Ты уж прости, что я не составлю тебе компанию, для меня рановато». Самойлов молча взял стопку, одним махом ее осушил и поставил на стол, после чего немного сморщился и сказал: «Мы просто блестяще провели операцию по похищению дочери Зотова, сделали все, как было запланировано, с шумом и размахом, и оставили на месте похищения тела начальника службы безопасности Левашовых и личного охранника заместителя Троекурова. Обставили все так, будто они погибли во время схватки с людьми Зотова. Княжну схватили, причем не одну, с ней был тот мальчишка, Андреев. Его хотели по-тихому ликвидировать, а девчонку подержать несколько дней и потом начать выдвигать Зотову разные требования, максимально запутывая ситуацию. Ну а еще через неделю ее нашли бы убитой на базе, где тренируются бойцы Троекуровского клана». «Хороший план», — сказал князь, внимательно все выслушав. «Но как я понимаю, что-то пошло не так». «Все пошло не так, прошу тебя, только не говори, что и в этот раз сопляк Андреев вам все испортил». «Хуже. В этот раз все значительно хуже. Левашов поубивал наших охранников, выкрал Зотову и Андреева и увез их в неизвестном направлении. Но как, зачем, только и смог сказать пораженный Николай Константинович. «Да откуда мне знать?» Самойлов развел руками, вздохнул, прошелся несколько раз по кабинету от стены до стены, потом остановился в центре и сказал: «Мне показалось, что ему не терпится с ними расправиться как можно скорее, но я не предполагал, что ради этого он способен на такое, и охрана была надежная, проверенная». «Значит, не такая уж и надежная, раз он ее перебил», — возразил князь. «Он убил Платона, а тот был уникальным специалистом. Да мне плевать, кого он убил», — вспылил Николай Константинович. «Если твои охранники допустили, что их убил какой-то мальчишка, значит, так им и надо». Князь Седов-Белозерский подошел вплотную к гостю и, глядя ему в лицо, сказал: «Борис Афанасьевич, ты меня, конечно, извини, но это не просто провал операции, это катастрофа. Но вот только как такое, вообще, может происходить? В который раз тебе дети срывают сложнейшие операции? Дети, Левашову уже 18, а тебе 42. Николай Константинович подошел к бару, молча достал из него еще одну стопку, поставил на стол рядом с первой и наполнил обе можжевеловой водкой. Содержимое одной сразу же выпил, вторую протянул графу Самойлову. Тот взял стопку и тоже выпил можжевеловку без промедления. Какое-то время они молчали. Борис Афанасьевич ходил по кабинету, а Николай Константинович подошел к окну и открыл одну из створок. Утренний свежий ветерок ворвался в помещение. Князь повернулся к гостю и спросил: «Но почему ты решил рассказать об этом именно мне, а не магистру?» «Потому что ты мой друг, и мне нужна твоя помощь», — ответил граф. «Я тебе не друг, но я был приглашен на день рождения твоего старшего сына, 5 лет назад. Но все же, хорошо, но это сейчас не имеет никакого значения», — сказал князь, устав спорить. «Какую помощь ты хотел от меня получить? Я понимаю, что сорвал операцию, и я должен обо всем рассказать магистру и ордену. Но я хочу попробовать все исправить. Ты не просто сорвал операцию, ты подставил под удар орден», — возразил Николай Константинович. «Это разные вещи. Тебя видели Андреев и Зотова, врать не буду». «Видели», — ответил Самойлов. «Ты понимаешь, что если они дадут показания против тебя, да еще если к ним добавятся показания Левашова, то это будет такой удар по ордену, что я не знаю, сможем ли мы его выдержать». «Я знаю, но ордену ничего не грозит. У меня есть проработанная легенда. Я действовал как частное лицо в интересах бизнеса нашего рода. Борис Афанасьевич, не хочу тебя расстраивать, но ребята из КФБ умеют допрашивать. Меня не успеют допросить. Я покину этот мир до допроса. Можешь быть спокоен, я не позволю поставить под удар орден и наше дело. Очень на это надеюсь, но все еще не понимаю, чем я могу тебе помочь. Сейчас объясню. Я очень хочу все исправить, но случиться может всякое. Если у меня не получится, и я погибну», — граф сделал паузу, ему было трудно говорить. «В общем, я хочу, чтобы в этом случае ты обо всем рассказал ордену. Рассказал о моей оплошности и том, что я пытался все исправить. Неизвестно ведь, при каких обстоятельствах я могу погибнуть, и как это будет выглядеть со стороны. Но нет ничего страшнее, если орден решит, что я оказался предателем и специально все испортил. Сомневаюсь, что кто-то может так плохо о тебе подумать», — сказал князь. «Но я тебя понимаю, можешь на меня рассчитывать в этом деле, но лишь при одном условии». «Условии?» – удивился Самойлов. «Каком?» «Ты должен разобраться с этой проблемой до следующего собрания Совета Ордена и отчитаться на Совете о ее решении или нерешении. Собрание состоится через 8 дней. Если ты за это время ничего не сможешь сделать, то будем решать проблему все вместе». «Согласен», — ответил граф, — «это разумно». Хозяин кабинета посмотрел на часы и сказал: «Должен напомнить, что через 10 минут сюда придет мой шурин, князь Волошин. Если ты не хочешь с ним встретиться, то...» «Не хочу», — перебил Николая Константиновича его гость. «Мы уже все обсудили, и я не вижу причин дальше отнимать у тебя время. Благодарю за понимание». Мужчины пожали друг другу руки, и граф Самойлов покинул кабинет. Князь Седов-Белозерский подошел к окну и подставил лицо потоку прохладного воздуха. Нехорошие предчувствия терзали его душу, ему не очень-то верилось, что Самойлов сможет что-то исправить. Так, стоя у окна, Николай Константинович и дождался шурина. Владимир Николаевич вошел в кабинет в хорошем расположении, поприветствовал хозяина и тут же заявил: «У меня немного времени, в час я обедаю в Новгороде с деловым партнером, а туда еще надо доехать, поэтому сильно тебя не задержу». такой серьезный партнер, что ты ради него едешь обедать в столицу», – удивился князь. «Мне туда в любом случае надо по одному делу ехать, так что я просто решил совместить полезное с приятным. Ты же знаешь, я в последнее время в Новгороде заключил довольно много контрактов. Я искренне рад за тебя», – сказал Николай Константинович. «И у меня появляется в столице все больше друзей», – добавил Волошин. «Здесь порадоваться не могу, извини. Бизнес с людьми я одобряю, дружбу – нет. Ты это знаешь». «Знаю, но мы не будем сейчас говорить о твоих предрассудках», – сказал Владимир Николаевич, поймал злобный взгляд хозяина кабинета, усмехнулся и добавил. «У меня есть для тебя новость, не знаю, хорошая или плохая, но она про твоего старшего сына. Он мне больше не сын», – мрачно произнес князь Седов-Белозерский. «И мы, кажется, договаривались с тобой не поднимать эту тему». «Договаривались», — согласился Волошин. «Но думаю, тебе стоит знать, что твой старший сын одаренный, и что он учится в столице, причем в престижной Кутузовской академии. Я рад за него», — сказал Николай Константинович. «Но для меня это плохая новость. Это значит, что шансы Андрея стать одаренным сильно уменьшились, а я на него сильно рассчитываю. Будем надеяться, что сила наградит даром обоих твоих сыновей. Я хотел бы этого больше всего. А еще я хотел бы узнать, зачем ты разыскал Романа?» «А я никого не разыскивал», — ответил Волошин и улыбнулся. «Я ведь не просто так начал разговор с того, что у меня в столице много друзей. Так вот, один из них, очень влиятельный человек и уважаемый дворянин, обратился ко мне с необычной просьбой. Он попросил меня разузнать в Петербурге кое-какую информацию. А при чем здесь мой сын? При том, что мне дали вот эту фотографию и попросили узнать все, что можно об изображенном на ней человеке». Волошин достал из кармана фотографию и протянул Николаю Константиновичу. Князь Седов-Белозерский взял ее и растерялся. Со снимка на князя смотрел его старший сын Роман. «Зачем твоим друзьям информация о моем сыне?» — совсем уже мрачно спросил Николай Константинович. «Детали не раскрыли, возможно, просто наводит справки на всякий случай. Сейчас многие человеческие роды примечают одаренных еще на этапе их обучения в академии, помогают учиться, назначают стипендии, а потом сразу после академии забирают на службу. Очень удобно, кстати. Видимо, Романа так и приметили. Он, скорее всего, очень одаренный. По его поведению вычислили, что он из семьи эльфов и обратились ко мне. Так что не переживай, никакого заговора против вашего рода нет. Просто забавное совпадение». «Не верю я в забавные совпадения», — пробурчал князь Седов-Белозерский. «Надеюсь, ты им ничего не сказал?» «Я пообещал подключить все свои связи и навести справки, а дней через 5 скажу, что интересующий их парень, скорее всего, простолюдин, так как ни на кого из выбракованных в этом году аристократов он не похож», — ответил Волошин, положил фотографию в карман и пояснил. «Надо будет вернуть потом друзьям». «Благодарю», — сказал Николай Константинович. «Лишние проблемы мне совсем не нужны». «Не стоит благодарности. Твои проблемы – это также и проблемы моей сестры. А я ее люблю и зла ей не желаю. Так что не переживай на этот счет». «Но не рассказать об этом я не мог». «Хорошо, что рассказал. А имена своих друзей не назовешь? Ты же знаешь, что не назову», — ответил Волошин и улыбнулся. «Я и так рассказал тебе слишком много. И надеюсь, если ты решишь навестить своего сына в Кутузовской академии, то придумаешь какую-нибудь другую версию, как ты его нашел». «Не решу, но я тебя понял. Этот разговор останется между нами. И я очень надеюсь, что у Романа хватит ума не раскрывать свое происхождение. Он ведь сменил имя и фамилию». «Только фамилию», — ответил Волошин. «Если все же решишь его навестить или просто собрать о нем информацию, знай, он теперь студент Кутузовской академии Роман Андреев». «Что?» – воскликнул князь Седов-Белозерский, после этого у него от волнения перехватило дыхание, и следующую фразу он уже еле выдавил из себя. «Как ты сказал, Андреев?» «Да, Андреев. А что ты так бурно реагируешь? Не нравится его новая фамилия? Мне кажется, он взял ее в честь младшего брата». «Все хорошо», — ответил Николай Константинович. «Я просто не выспался, не обращая внимания». «Ну, если хорошо, то тогда я пойду», — сказал Владимир Николаевич. «Не люблю гнать по трассе, опаздывая. Счастливого пути». Шурин покинул кабинет, а князь Седов-Белозерский подошел к своему столу и взял в правую руку бутылку с можжевеловкой. Левой со злостью смахнул со стола маленькие стопки и налил водку в кофейный бокал объемом в 350 мл. Залпом его осушил. После этого швырнул бутылку с остатками водки в стену, смахнул со стола ноутбук и сел в кресло. Николай Константинович закрыл глаза и обхватил голову руками, пытаясь сдержать в себе эмоции. Хватило его ненадолго. Сначала быстро покрылась изморозью столешница, в которую упирались локти князя. Затем, когда весь стол обледенел, процесс перекинулся на пол. Будучи не в силах больше держать в себе ярость и досаду, Николай Константинович ударил кулаком по столу и взревел. Стол рассыпался, как рассыпается роза, которую достали из жидкого азота и уронили на пол. Седов Белозерский вскочил с кресла, схватил его за спинку и швырнул в стену. Пока он, замахиваясь, держал кресло в руках, оно тоже успело замерзнуть и от удара об стену разлетелось на тысячи осколков, будто было стеклянным. Глаза князя излучали пронзительный синий свет, а руки были покрыты толстым слоем инея. Все, до чего он дотрагивался, превращалось в лед и рассыпалось. Но этого Николаю Константиновичу показалось мало, и он начал швырять во все стороны холодные молнии и ледяные стрелы. Буквально за 2 минуты кабинет превратился в замерзшие руины. Князь отдышался, немного успокоился и вытянул вперед правую руку. Усилием воли заставил ее вернуть себе нормальный вид, после чего быстро залез в карман брюк и достал оттуда мобильный телефон. Набрал номер и стал ждать ответа. Почти сразу же из динамика раздался голос Самойлова. «Николай Константинович, да, это я», — сказал князь, стараясь голосом не выдавать своего волнения. «Я тут знаешь, что подумал, Борис Афанасьевич. Ты когда поймаешь этого Андреева, в расход его не пускай. Есть у меня одна задумка насчет него, очень перспективная, но разговор не телефонный». У Николая Константиновича не было никаких задумок, но не мог же он открытым текстом сказать, что тот самый студент Андреев, который создал русскому эльфийскому ордену столько проблем, его старший сын Роман и по совместительству внук магистра ордена. Князь знал, что до встречи с Самойловым он что-нибудь придумает, сейчас же нужно было просто дать установку сохранить сыну жизнь. «Я вас понял, Андреева трогать не будем, попридержим его до дополнительных распоряжений, но боюсь, как бы его Левашов уже не того, он же поэтому и выкрал их с Зотовой, что хотел как можно быстрее убить, возможно, уже и покончил с ними, а может, как раз сейчас где-нибудь мучает, добивает». Князя Седова-Белозерского накрыла очередная волна неконтролируемой ярости, подогреваемой чувством бессилия, его правая рука снова покрылась инеем, и телефон, мгновенно превратившись в кусок льда, рассыпался в ладони. Кабинет сотряс оглушительный рев, а сквозь уже и так разрушенные стены в разные стороны полетели новые ледяные колья и молнии. Глава 8. Спал я плохо и проснулся относительно рано, когда встал с кровати, часы на стене показывали без четверти 8. То, что я ночью принял за гостевую комнату, на самом деле оказалось апартаментами, состоявшими из гостиной, спальни и санузла. После состоявшегося накануне разговора с Милютиным я понимал, что мне в этом месте, возможно, предстоит провести не один день, поэтому торопиться было некуда, и я не спеша направился в душ. В ванной комнате обнаружил тапочки и банный халат. Это было кстати, опять надевать грязную куртку Левашова не хотелось. После душа я отправился изучать апартаменты. В гостиной обстановка была довольно скромная и состояла из небольшого стола, двух стульев, диванчика и телевизора на стене. На столе я обнаружил пульт от телевизора, телефонную трубку с одной кнопкой, корзину с фруктами и поднос, на котором стояли бутылка воды, бутылка лимонада и 2 стакана. На одном из стульев был аккуратно сложен комплект какой-то униформы. Рядом стояли ботинки. Это явно было приготовлено для меня, но переодеваться я не стал. Удобные махровые халаты и мягкие тапочки меня пока вполне устраивали. Я налил в стакан лимонад, сделал несколько глотков и понял, что очень хочу есть. 2 банана и яблоко помогли справиться с чувством голода. Так как заняться было решительно нечем, я уселся на диван, включил телевизор и приготовился узнать последние новости. Но сделать это мне не удалось. Раздался стук в дверь, она сразу же отворилась, и в комнату вошел Зотов. «Доброе утро», — поприветствовал меня князь. «Смотрю, тебе не спится». «Доброе утро, Федор Сергеевич», — ответил я. «Если честно, не до сна, всю ночь разная ерунда снилась, лучше уж телевизор посмотреть. И извините, что я в таком виде, знал бы, что вы придете», — переоделся. «Ничего страшного, мы тут тебе приготовили, что надеть, пока нормальную одежду не доставит», — сказал Зотов, показывая на лежащие на стуле вещи. «Это униформа сотрудников нашей службы безопасности. Комплект совершенно новый. Пока походи в нем, а чуть позже тебе занесут электронный каталог одежды, выберешь, что нужно, к вечеру доставит. Благодарю, но только у меня нет сейчас возможности за эту одежду рассчитаться». «Вообще-то, есть», — ответил князь и улыбнулся. «Но в любом случае уж одежду человеку, спасшему мою дочь, я бы оплатил. Но ты это можешь сделать и сам. Как я уже сказал, деньги у тебя есть. Мне надо лишь знать, куда их тебе зачислить. Я вас не понимаю. Роман, я официально объявил вознаграждение в размере 1 000 000 рублей за информацию о местонахождении моей дочери и 5 миллионов рублей за ее спасение. Ты спас мою дочь. Как человек чести, я должен выплатить тебе заслуженное вознаграждение. Мне лишь нужно знать, на какой счет. Федор Сергеевич, я постарался говорить как можно серьезнее. Денег от вас я не приму. Это совершенно неприемлемо. Во-первых, не я спас Арину, а мы вместе спаслись. А во-вторых, я не могу принять деньги за то, что выполнил по долгу чести. Это исключено. И прошу вас больше не поднимать эту тему. Ты должен меня понять. Я объявил вознаграждение. Я понимаю и ваше желание отблагодарить меня, и тем более намерение сдержать слово. Но поймите и вы меня. Я не могу принять эти деньги. Как же мне тогда тебя отблагодарить? Буду признателен, если вы оплатите заказанную мной сегодня одежду и подарите мне новый телефон. Тот, что вы мне дали в прошлый раз, забрали при похищении. Договорились. Зотов еще раз улыбнулся, а затем стал очень серьезным и произнес: «Я скажу это один раз, а ты запомни. Арина для меня – все. И я понимаю, что спаслась она только благодаря тебе. И если в прошлый раз ты спас ее честь, то в этот раз – жизнь. Я твой должник». И это некрасивые слова. Зотовы возвращают долги вдвойне. И я понимаю, что ты не можешь принять деньги и уважаю твой поступок. Но знай, как бы ни сложилась твоя жизнь в дальнейшем, я твой должник. Мы не будем больше возвращаться к этому разговору, но если когда-нибудь я смогу по-настоящему вернуть тебе долг, просто скажи. Я все понял, Федор Сергеевич, и все запомнил. А у МВД деньги примешь? Неожиданно спросил Зотов и, глядя на мое удивленное лицо, пояснил: «Министерство внутренних дел, как только вас похитили, объявило о вознаграждении в 1 000 000 рублей за любую информацию, которая поможет задержать организаторов или исполнителей разбойного нападения в центре столицы, а ты одного из организаторов на руки представителям властей сдал».